стоите ли, братья, в крестном целовании, что целовали мне 5 дней тому назад?» Те отвечали: «Стоим». Тогда Святослав велел сказать им: «Вот я вам оставляю здесь боярина своего Константина, неравно понадобится вам на что-нибудь». А сам поехал в Курск утверждать жителей его в верности, а оттуда в Новгород Северский. Между тем Давидовичи стали совещаться друг с другом тайком от Святославова боярина. Однако им не удалось утаиться. Константину дали знать, что Давидовичи думают схватить брата своего Святослава. Константин тотчас же послал сказать князю своему: «Князь, об тебе идет дело. Хотят тебя схватить. Если братья пришлют за тобою, не езди к ним». В самом деле Давидовичи нарушили крестное целование, забыли страх Божий и послали в Киев сказать Изяславу: «Игорь, как тебе злодей, так и нам. Смотри же, держи его крепко». А к Святославу послали сказать: «Ступай из Новгорода в Путивль и от брата Игоря отступись». Святослав отвечал им: «Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата». Давидовичи велели сказать ему на это: «Целуй к нам крест, что не будешь требовать брата, не будешь искать его освобождения. В таком случае мы оставим тебя жить спокойно в своей волости». Святослав заплакал и послал в Суздаль князю Юрию, велев сказать ему: «Брата моего Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав пленил. Помилосердуй, пойди в русскую землю, в Киев, и сыщи мне брата. А я здесь, в надежде на Бога, буду тебе помощником». Узнав, что Святослав не хочет исполнить их волю, Давидовичи сказали: «Вот мы уже начали злое дело, так докончим братоубийство, пойдем, искореним Святослава и переймем волость его». Согласившись между собою, Давидовичи послали к Изяславу проситься у него идти на Святослава к Новгороду Северскому. Изяслав пришел к ним на сходку и сказал: «Возьмите с собою сына моего Мстислава с переиславцами и бериндеями, да и ступайте на Ольговича на Святослава. Ступайте поскорее, чтобы он не убежал от вас, и станьте около него. Когда вы утомитесь от войны, то я сам приду к вам на смену и стану около Святослава, а вы пойдете домой». Урядившись таким образом, Давидовичи пошли к Новгороду Северскому. Прибыв туда, они пустили стрельцов своих к городу и сами стали полками и начали биться с горожанами. Последним пришлось очень тесно от врагов. Их притиснули к острожным воротам, и много было у них убитых и раненых. В то же время Святослав опять послал к Юрию Ростовскому. Юрий поцеловал крест, что будет искать ему Игоря, и точно собрался в поход. Изяслав, узнав, что Юрий идет на помощь к Святославу, сел на коня и пошел сам к Новгороду Северскому. А к Ростиславу Рязанскому послал сказать, чтобы воевал волость Юрия и не пускал его на юг. Тогда ростовский князь, услыхав, что рязанцы воюют его землю, отпустил к Святославу сына Ивана, а сам воротился назад. Давидовичи и Мстислав Изяславич, посоветовавшись, пошли и приступили к Путивлю. Но путивляне не сдались им до тех пор, пока не пришел Изяслав Мстиславич силою киевскую. Граждане крепко бились со стен. Давидовичи подъехали к ним и сказали: «Не бейтесь! Клянемся Святой Богородице, что не дадим вас в полон». Но граждане и тут не сдались им. Когда же пришел Изяслав Мстиславич с полками, то путивляне вышли к нему, поклонились и сказали: «Мы тебя только и ждали, князь. целуй нам крест».